«Делать тебе нечего», — досадливо сказал тот, забирая винтовку и кладя ее у стены, где уже лежало несколько других винтовок, оставшихся от выбывших бойцов. «Пулю в жбан хочешь? Сиди и не рыпайся. Это не шутки тебе. Тихо», — вдруг сказал он, подняв руку. Агей услышал, что звуки выстрелов в долине начали стихать и очень быстро утихли. Остались только одиночные хлопки. «По ходу отбили мы накат», — сказал Ромик. «А хорошо, что я пострелять успел», — довольно подумал Агей, которого все еще трясло от возбуждения. Как-никак, в настоящем бою поучаствовал. С балкона в коридор залез пожилой боец, с которым парни разговаривали в начале боя. «Ну, что?» — усмехнулся он. «Первую атаку мы, походу, отбили. А сколько их еще будет?» — спросил Агей. «А хер его знает», — нервно усмехнулся мужик. «Но нас всего трое, бойцов, осталось. Хорошо они нас покоцали». «Нас-то они хорошо покоцали», — скривился Ромик. «А вот мы, как их покоцали, а мы тоже, вон как полили». «Ага, в небо полили. Ну, ты не говори», — с обидой в голосе сказал боец. «Это называется заградительный огонь. Мы здорово парням со стены помогли. Нефтяники там, в долине, от нашего огня голову поднять боялись». В последних словах его, правда, уже не было особой уверенности. Из лазарета вышел Гефус. Подойдя к ним, он присел на корточки. «Что, затишье? Парни, идите в туалет, помойтесь, у вас все лица в крови». «Что есть, то есть», — усмехнулся пожилой боец, глядя на лица санитаров. Парни прошли в лазарет, где на полу, скорчись, лежали четверо раненых. Таская их сюда, Агей видел, что Гефус один перевязывал их и колол им обезболивающие уколы. В стене комнаты было несколько дверей. Миновав одну, они оказались в довольно просторном туалете, где Агей увидел две раковины и целых три отдельных кабинки с унитазами. Горячей воды не было, но и, умываясь холодной водой, и глядя на свое лицо, отражаемое в большом зеркале, парень удивлялся благоустроенности этого туалета. Тут и электрический свет, и зеркало, и когда-то была горячая вода. А ведь это помещение полностью выдолблено в скале. Нельзя было не удивиться способностям людей, построивших источник. Откуда-то из закоулков памяти выплыло прочитанное в какой-то книге утверждение, что о величии государства можно судить по состоянию ее общественных туалетов. И сразу вспомнился Сегригор, активно строящие общественные туалеты. Видимо, властелин пустоши понимал их сакральное значение. Смыв чужую кровь с лица и рук, парни вышли из туалета и оказались перед доктором. «Сидите, парни, осторожно», — сказал тот, — «не высовывайтесь. Видели, как балкон разворотило? Они еще раз так долбануть могут, поэтому на балкон зря не лезьте». Когда санитары направились к выходу, он задержал Лагея. «А ну, стой! Чего-то мне глаз у тебя не нравится. Болит?» «Да, нет», — удивился парень. «Ну-ка, присядь, я гляну», — показал на стул доктор и повернулся к остановившемуся Ромику. «Да ты иди, я его осмотрю». Глаз совершенно не болел, и, присаживаясь на стул, Агей понял, что доктор хочет поговорить с ним. Однако не успел Ромик выйти из комнаты, как навстречу ему шагнул незнакомый боец, затем еще и еще. В комнату вошли четверо. Гефус отвернулся от Агея и повернулся к ним. «Привет», — один из вошедших, крепкий мужчина сурового вида, кивнул доктору и посмотрел на Ромика. Этот боец вел себя как командир и сильно напомнил Агею того командира на телефонной станции, который направил его сюда. Поэтому парень сразу же напрягся в ожидании беды. «Мне парни на балконе сказали, что ваш санитар там, у разбитого края балкона, стрелял», — сказал он, глядя на стоящего перед ними санитара. «Это ты стрелял?» «Не я», — глухо ответил Ромик, взглянув на Агея. Парень еще сильнее напрягся. Первой мыслью было все отрицать, но тут же он подумал, что явно они не просто так сюда пришли. Начнется разбор, и все равно все выяснится, а это будет еще хуже. Поэтому, побледнев и вставая со стула, Агей сказал: «Это я стрелял с балкона вниз, 6:20. Командир сразу же направился к нему. «Ты стрелял?» — удивленно посмотрел он на парня. «Внизу, в тех, которые за блоками сидели. Да, в них. Несколько раз всего, только». Агей вдруг понял, что его, как и на телефонной станции, сейчас начнут бить, но командир вдруг подошел вплотную и приобнял парня за плечи. «Ну, ты молодец», — восхищенно сказал он. «Красава». Посмотрев на Гефуса, командир сказал: «Матерые гады были, снайперы, походу. Семерых парней у меня снесли, представляешь, засели прямо под носом, а хрен их достанешь. Не успеваем прицелиться, как они башку сносят, а он, красава, не зассал, выглянул и давай их, в упор, гасить, одного сразу хлопнул, а остальные драпанули и мы им выдали, наглухо всех накрыли, он, восхищенно глядя на парня, похлопал его по плечу, как тебя зовут, Агей, откуда ты, Агей, меня мобилизовали и я тебя обязательно отмечу в рапорте, мы все здесь герои, но тебя особо наградят, обещаю, если сегодня еще штурмов не будет, я тебя найду и запишу тебя в список отличившихся, ага, только и выдавил из себя парень, не зная, радоваться ему или грустить, развернувшись, командир вместе со своими спутниками покинул лазарет, Гифуз же, выставил Ромика и закрыл дверь, идем, зайдя в одну из дверей, рядом с туалетом, они оказались в небольшой кладовой с пустыми стеллажами возле стен, вот скажи, зачем ты на рожон лез? Высовывался, зло сказал доктор, зачем светился перед всеми, да я, просто, пострелять хотел, зло воскликнул он, ты что, дурак, Агей, хочешь, чтобы я твоим друзьям, трупик твой предъявил, что ли, ты думай головой, хотя бы иногда, он замолчал, глубоко вздыхая и успокаиваясь, ладно, сказал врач обычным голосом, слушай внимательно, сейчас сюда придет подкрепление, придут новые санитары, их главный, спросит тебя, не хочешь ли ты с ними, на очистную станцию, дескать, там опытные и обстрелянные ребята нужны, я тебя буду уговаривать остаться, а ты иди с ними, скажи, что не против, понял, понял, там с ними, будет один тип, он лысый и у него нос такой, горбатый, на лбу лента красная будет, ты его не спутаешь ни с кем, когда в машину сядете и поедете, ты смотри на него внимательно, не пялься на него, а так, поглядывай, понял, понял, а что, когда будете подъезжать, он нос почешет, а ты скажи громко, что в сортир хочешь, там как раз общественный туалет на улице, вот и скажи, мол, остановите, в туалет пойду, срать охота, сил нет, а потом, скажи, что сам знаешь, куда идти и сам прибежишь, как посрешь, если кто за тобой увяжется, сиди там, делай вид, что никак просраться не можешь, постарайся там один остаться, там будет человек, который тебя знает, скажет, что его друзья направили, и имя твое назовет, делай, что он скажет, и скоро своих друзей увидишь, понял, понял, от этих новостей настроение мгновенно улучшилось, иди, пока в коридор, но только не высовывайся, прошу тебя, хотя, иди лучше в туалет, сядь в кабинку и сиди, пока я тебя не позову, пусть думают, что ты обосрался от страха и радости. Агей подумал, что Гифуз сказал это шутливо, но взглянув на лицо доктора, не увидел там и тени шутки, а лишь сильную озабоченность и напряженность. Пройдя в туалет, парень встал возле раковин, глядя на себя в зеркало. Увиденное не радовало. Вся белая медицинская повязка на груди была заляпана кровью, которая присутствовала даже на нарукавных повязках. В принципе, дело, вроде, налаживается, подумал Агей, глядя на отражение своего лица, которое показалось вдруг незнакомым. Главное, чтобы тут не сорвалось. Дверь в туалет вдруг открылась, и в проеме показался Ромик. «Ты чего?» – спросил он. «Да, так, срать хочу, а чего-то никак, а, тут подкрепление подвалило, всех собирают. Пошли». Агей молча двинулся на выход. В лазарете он сразу увидел десяток незнакомых бойцов возле двери. В глаза бросились два здоровячка-санитара с чистенькими белыми повязками на груди и рукавах. Мускулистый низкорослый тип, явно командир, громко разговаривал с Гифусом. Однако, внимание Агея привлек долговязый лысый тип с красной повязкой вокруг лба и с горбатым носом. «Отлично!» – возбуждаясь, подумал парень. «Все идет точно по плану. Вы молодцы!» – говорил крепыш-командир, «но у меня просьба. Здесь...» Как говорят, нефтяники больше атаковать не будут. Я сейчас еду на очистную станцию и там сами знаете, какие тоннели, оттуда атака может быть. Можно мне ваших бойцов парочку и вот, санитаров ваших, я бы с удовольствием, сказал Гифуз, но мы уже сработались и глупо нам снова разделяться. Я приказать не могу, говорил Крепыш, посмотрев на Агея, но, парни, чисто по-братски, прошу вас, поедем со мной, чтобы там, на станции, парни видели, что можно нефтяников бить. Поэтому и нужны, такие как вы, обстрелянные, ребята. Слушая это объяснение, Агей внутренне усмехнулся от таких за уши притянутых причин, по которым им надо отправиться на эту очистную станцию. Однако он стоял, слушая командира с серьезным выражением на лице. «Так что, скажешь?» – спросил крепыш Агея. Тот пожал плечами. «Если надо, то я не против». «Хорошенько подумай», – сказал Гефус. «Мы же уже сработались. Зачем тебе куда-то ехать?» «Нет, поеду. Может, и правда, помощь моя нужна. А ты?» – командир посмотрел на Ромика. Тот замялся. По нему было видно, что он не хочет ехать, но и не хочет, чтобы его считали трусом. «Не езди», — сказал Агей. «Давай, я поеду, а ты останешься и введешь парней в курс дела». «Оставайся», — сказал Гефус. «Пусть он едет, а ты останешься». «Ну, ладно, останусь». «Вот и отлично», — воскликнул крепыш и посмотрел на троих бойцов. «А вы как?» После короткого обсуждения никто из них не согласился ехать. Тогда Агей коротко пожал руку Гефусу, Роману и остальным трем бойцам, после чего вместе с новым командиром и несколькими повстанцами покинул комнату. С ними также пошел один из здоровяков-санитаров. Пройдя уже знакомым коридором и преодолев несколько лестниц вниз, они вышли на улицу, где стоял маленький грузовичок с открытым кузовом. Залезая в него, Агей услышал, как рядом разговаривали два пожилых бойца, стоящих неподалеку. «Все у нас, в источнике, через жопу», — говорил один. «Ведь известно, что атакующие всегда несут потери меньше, чем те, кто обороняет. А у нас что? Вон сколько наших они пощелкали». «Ну и мы их покрошили», — возразил второй. «Вон сколько трупов на дороге за воротами». «Покрошили?» — с жалостью посмотрел на него собеседник. «Да там и десятка нет, а броневик, он ведь ворота хотел протаранить, а мы его вон как раздолбали». Грузовичок завелся и, громко взревев двигателем, тронулся с места, и дальнейшего разговора Агей не слышал. Машина ехала по улицам города, между двухэтажными домами. Рядом, с безучастным видом сидел горбоносый тип. Агей, также придав себе вид, держал его в поле зрения, а сам задумался. «Отлично все идет», — думал он. «Все знакомые мне бойцы, включая Ромика, остались на карнизе. А тут, возможно, все, кто сидит сейчас рядом, люди Рафида и они, на этой очистной станции, сделают вид, что меня и нет. Причина, по которой они меня забрали, надуманная, но все равно, хорошо это дело задумано. Если даже меня и будут разыскивать, чтобы внести в список отличившихся, то Гефус всегда может заявить, что знать меня не знает, и не хотел отпускать, а я сам отпросился, чему есть свидетели. Да и вообще, возможен вариант, что он сам на карнизе не случайно оказался, а чтобы быть подальше от миграционного центра, когда там хватится пропавших беглых рабов. Машина медленно ехала, и лысый тип с красной лентой на голове вдруг начал чесать нос. «Пора», — понял Агей. Глубоко вздохнув, он громко сказал: «Парни, тут туалет, вон остановите». «Срать хочу, сил нет». Сразу же кто-то застучал рукой по водительской кабине. «Останови». Грузовичок остановился, и парень, протиснувшись мимо нескольких бойцов, вылез наружу. «Я знаю, где очистная станция. Тут же рядом, я сам прибегу», — быстро сказал Агей, поднимаясь со скамейки. «Я быстро. Давай, братан, не задерживай», — незнакомый повстанец похлопал его по плечу. Парень быстро вылез из кузова. Грузовичок тронулся, быстро уезжая прочь. Агей же быстро осмотрелся. Вот, рядом одноэтажный дом и выгоревшая надпись «Туалет». Парень решительно зашел внутрь. Там электрический свет. Жарко, но чувствуется поток воздуха, гоняемого вентиляторами. Вони нет, и видны несколько раковин и шеренга из отдельных унитазных кабинок. Как только Агей вошел, к нему сделал шаг какой-то тип в странной овальной шапке, отдаленно похожей на те конусные шляпы, которые Агей носил в пустоши. Нижняя часть лица незнакомца была закрыта тряпкой. «Там никого?» – шепотом спросил он, показывая рукой на входную дверь. «Никого. Значит, ты Агей?» – спросил мужчина нормальным голосом, и парень понял, что перед ним уже пожилой мужчина. «Да», – старик протянул руку для пожатия. «Я от твоих друзей». «Я понял», – кивнул парень, пожимая ему руку. «Идем», – сказал незнакомец. Они выглянули на улицу и двинулись быстрым шагом в направлении, противоположном тому, в котором уехал грузовик. Слева переулок. Проводник быстро свернул туда. Пройдя полсотни метров, они подошли к выходу на улицу, где Агей увидел маленькую машину, похожую на жука. На такой же машине он ездил в дом семьи Ихтона. «Садись назад», — сказал старик. Подойдя к машине, Агей быстро юркнул в уже приоткрытую для него дверь, а старик уселся на пассажирское кресло перед ним. Водитель, здоровячек, с замотанной тряпкой нижней частью лица, ничего не говоря, тронул с места. По прикидкам Агея, ехали они минуты полторы, после чего, круто свернули с улицы в тенистый проезд и тут же поехали по наклонному проезду вниз и, проехав немного, остановились. «Вылезай», — скомандовал проводник, выбираясь из машины. Он показал, как открывается дверца, и Агей выбрался наружу, разглядев, но они находятся в довольно обширном подвале. Рядом возник еще один человек за замотанной тряпкой лицом. «Извини, браток, но так надо». Он протянул какую-то тряпку. Взяв ее в руки, Агей, немного удивившись, увидел мешочек из черной атласной ткани. «Надевай на голову», — велели ему. Парень молча натянул себе мешок на голову. Тут же его кто-то взял за руку и сказал: «Идем осторожно». Его куда-то повели, по пути делая несколько поворотов. Затем послышался звук отпираемой двери. Парня завели в проход, после чего невидимая рука сняла маску. Агей увидел небольшую комнату с голыми бетонными стенами. «Он это?» – спросил голос за спиной. «Он самый», – ответил знакомый веселый голос, и парень сразу же увидел рядом Коляныча, Добера и Велена. Агей обернулся, но увидел только закрываемую дверь. «Ну, наконец-то», — усмехнулся Калиныч. «Ты где бродил, идиотина?» — приветствовал парня его Добер. «Сам идиотина», — огрызнулся Агей. «Ты у меня дождешься», — набычился Бугай. «Спокойно», — сказал Калиныч. «Присаживайся, Агей». В комнате друг напротив друга стояли две дощатые кровати, отчего это помещение сильно походило на тюремную камеру. «Да, возможно, это и есть тюремная камера», — подумал парень. Он присел на лавку рядом с Колянычем. Напротив уселись Велен и Добер. Понимая, что Велен уже рассказал об их совместных приключениях, Агей начал рассказ с того момента, когда его послали на телефонную подстанцию. Он сжато описал свои злоключения, решив, на всякий случай, не рассказывать про то, как стрелял с балкона, ибо не знал, как к его подвигу отнесутся товарищи. «Ну, понятно», — задумчиво проговорил Калиныч, когда парень закончил рассказ. «Но, главное тут, что мы сейчас вместе и пока все идет так, как нам наши неведомые друзья обещают». Агей между тем, сам начал расспрашивать друзей. Калиныч рассказал, что после ухода парней из полицейского участка, всего через полчаса за ними пришли, посадили в машину и отвезли сюда. Из рассказа друга Агей понял, что им вроде бы предложили уходить вдвоем, но Калиныч наотрез отказался покидать город без уведенных товарищей. Вдвоем с Добером они сидели здесь как на иголках, и через несколько часов к ним привели Велена, а затем, и часа не прошло, как в камеру вошел Агей. После рассказа Коляныча, Велен поведал Агею, что после его ухода, напор нефтяников из тоннеля не ослабевал, и бывший библиотекарь, один, таскал раненых и убитых бойцов. «Прямо живот надорвал», — жаловался очкарик, — «до сих пор болит». Когда обороняющихся бойцов почти не осталось, атака внезапно прекратилась. На станцию пришло подкрепление, а после, появились какие-то люди, которые забрали Велена и доставили его сюда. «Это явно после того, как Гефус узнал про это от меня», — подумал Агей. «Так, что теперь-то?» — спросил парень. «Ничего», — пожал плечами Калиныч. «Ждем, пока нас не выведут из города». Через полчаса дверь открылась, и в камеру шагнул мужчина с закрытым лицом. «Калиныч», — позвал он, протягивая в руке черный мешок, — «надевай, поговорить надо». Бывший раб надел мешочек на голову, после чего его увели из камеры. Не прошло и получаса, как он вернулся. «Что они сказали?» — напрягшись, спросил Добер. «Фух», — сказал Калиныч, — «дело движется. Не так быстро, как хотелось бы, но движется». Он поведал, что сейчас говорил с несколькими друзьями, которые объяснили, что будет дальше. «Сейчас уже почти вечер», — рассказывал бывший раб. «Нас покормит, но выйдем мы отсюда ночью. Они нас поведут из города каким-то потайным ходом, поэтому какую-то часть пути придется идти с мешками на голове. Потом, когда выйдем наружу, уже за городом, пойдем вместе с тремя проводниками. Они нас поведут в какую-то сторожку. У них там наблюдательный пункт, до которого где-то день идти. Доведут нас дотуда, а дальше мы сами пойдем. Они объяснят куда. Сказали, что дадут, по крайней мере, один ствол и даже немного денег, чтобы нам первое время продержаться в жилых местах. Вот такой пока расклад для нас». «Ну», — протянул Добер, — «классно все это, но скажи мне, Калиныч, ты им веришь? А куда деваться? Или у тебя есть другой план?» «Да нет, ну, тогда и нечего говорить. Пока ждем и делаем, что говорят. А как на поверхность выйдем, так и сообразим, Как и что? Он обвел товарищей многозначительным взглядом, который Агей не очень понял, но внутренне согласился с тем, что радоваться рано, а надо смотреть, что и как. Кто знает, может, эти проводники заведут их прямиком в руки нефтяников или Сигригора. Через несколько часов им принесли еду. Чашки непонятной с густой жидкостью, то ли густой суп, то ли жидковатая каша. Еда оказалась вполне съедобной и довольно вкусной. Запить дали кисловатым травяным чаем. После еды, желающих, по одному, вывели в туалет. Идти пришлось с мешком на голове, и поэтому путь до него показался Агею довольно далеким, благо, что руки не связывали. После этого, один из людей с закрытым лицом объявил, что сейчас вечер и уходить они будут из города ночью, поэтому, пока можно поспать. Как это сделать четверым на двух жестких деревянных кроватях, он не объяснил, и парни кое-как разместились по двое на лежаках и попробовали задремать, каждый в своем углу камеры. Агей, скрючившись в углу, на одной лавке с Колянычем, решил подремать, но, как это с ним обычно бывало, неожиданно для себя, уснул. Проснулся он от того, что Колыныч тряс его за плечо. «Вставай, Агей, выходим». Тело от неудобной позы затекло и болело, но парень вскочил с хорошим настроем. Наконец-то в путь, надев на голову мешки, всех вывели из камеры и повели по коридорам. Через минуту ходьбы, их остановили и сняли мешки. Агей увидел, что они стоят в небольшой комнате, освещенной слабой лампочкой. Рядом, в полумраке, в стенах видны несколько проходов. Рядом стояли пятеро человек с закрытыми тряпками лицами. 6.21. «Ладно, парни, последние инструкции», — сказал один из них. «Я уже говорил Колянычу, но еще раз повторю, чтобы лишних вопросов не было. Вы и сами понимаете, что дело тут серьезное, надо действовать четко и быстро. Снаружи вас будут сопровождать 3 человека. Кто они, как зовут и прочее, вам знать не надо. Что вам надо знать, они сами расскажут и покажут. Поэтому с вопросами к ним не лезем, а делаем, что они говорят. По пути здесь, под землей и на поверхности, будут места, которые вам не нужно видеть. Поэтому придется немного потерпеть с мешками на голове. Если говорят, что в какую-то сторону смотреть не надо, не смотрите. Вот, собственно, и все. Делайте, что вам говорят, и уже скоро будете далеко отсюда и в добром здравии. Вопросы есть? Есть несколько, подал голос Колыныч. Слушаю. Куда мы сейчас идем, и сколько дней нас будут сопровождать? Смотрите. Сейчас, как выйдете на поверхность, проводники поведут вас на наблюдательный пункт «Северное гнездо», которое находится в дне пути на северо-запад от города. Придете вы туда, ближе к вечеру. А там, что? А там вас встретит проводник, с которым пойдете дальше. Его зовут Нигус. На месте обсудите с ним пути, если он вас не устраивает, можете, даже одни уходить, но я вам советую идти с проводником, вам же лучше будет. Я понял, кивнул Колыныч. А что насчет припасов? Припасы получите в северном гнезде. Мы их туда уже переправили сегодня днем. Там же вам дадут ствол, старую, но рабочую, винтовку и немного патронов к ней. Также там получите немного денег, которые имеют хождение на территории к северу от пустоши. Он замолчал, глядя на Колыныча. Поскольку тот молчал, мужчина спросил. Еще вопросы? Последний вопрос, сказал бывший раб. Сколько сейчас времени? Сейчас почти 1:30 ночи. Когда выйдете на поверхность, будет уже светать и желательно, пока совсем не рассвело, чтобы вы отошли от города как можно дальше. Ясно. Еще вопросы? Парни молчали и мужчина сказал. Тогда, не будем терять времени. Послушайте, сказал Вилен, а нет ли у вас одежды для нас? Это как-то для пустоши не очень. Да, конечно. Сейчас будет. Он дал знак и его помощники, с закрытыми лицами, принесли несколько баулов, которые разложили на полу, и парни с удивлением узнали свои вещи, которые у них забрали в миграционном центре. Пока все переодевались, им принесли также 2 рюкзака, которые протянули Колянычу и Доберу. Тут вода и продукты, пояснили им, запас на сегодня. Основные припасы получите на посту. Колыныч, не пререкаясь, закинул рюкзак за плечи. Добер, скривившись, посмотрел осуждающе на идущих без ноши Вилена и Агея и, с выражением скорби на лице, также закинул свой рюкзак за плечи. После этого им надели мешки на головы и повели по коридорам. Во время пути, также осторожно миновали несколько пролетов ступенек, спускаясь вниз. Когда им сняли повязки, Агей увидел, что они находятся в хорошо освещенной комнате, в полу которой находится круглая дыра, диаметром около метра, в которой видна стальная лестница у стены колодца. «Осторожно, спускаемся», — сказал один из сопровождающих. Вперед полез один из сопровождающих, за ним следом, решительно полез Калиныч. Потом начал спуск Агей и остальные. Лестница вниз оказалась на редкость длинной, и они затратили на спуск несколько минут. По прикидкам Агея, длина этого колодца была метров 30, если не больше. Спустившись вниз, Агей увидел узкий темный тоннель, освещаемый лучами мощных фонарей, которые держали в руках их спутники. Пока остальные спускались, парень осмотрелся. Тоннель с вертикальными стенами, высотой метра 2 и метра 1,5 шириной. По стенам тянулся в обе стороны несколько узких труб и широких резиновых кабелей. Когда остальные спускались, Агей рассмотрел, что их сопровождают 5 мужчин, с лицами, замотанными тряпками. Когда все оказались в тоннеле, то тронулись в путь быстрым шагом. Света фонарей достаточно, чтобы не спотыкаться, но идти по этому темному коридору было жутковато. Сильно давила тишина, нарушаемая лишь звуком шагов путников. Да и воздух тут был странный, вдыхая его ртом, Агею казалось, что воздух хрустит на зубах. Шагая по тоннелю, парень испытывал чувство страха и преклонения перед строителями этого сооружения. Это же, сколько труда надо, чтобы на такой глубине проложить такой длинный тоннель. И это ведь не просто нора в земле. Тут скала и есть какое-то назначение у этого проход. Раз трубы вон, тянулся и кабеля. Вспомнился лазарет и комнаты на карнизе. Тоже ведь все это построено строителями источника, предки которых, возможно, имеют отношение к острову. Шли долго, по прикидкам парня, более часа и миновали километра 2, не меньше. За это время им встретилось всего несколько лестниц, ведущих наверх и несколько боковых проходов. Такие же темные ходы вели в темную неизвестность, отчего было действительно жутко. Поэтому, когда остановились возле лестницы, ведущей наверх, Агей, да и все остальные, включая их спутников, испытали огромное облегчение. Тоннель же тянулся дальше, в неизвестные дали. «Здесь, нам наверх», — объяснил один из проводников. «Слушайте внимательно. Лезем наверх и, когда вам скажут, останавливайтесь, пока вам не оденут на голову мешок, потому, что не нужно, что вы видели место, куда вылезаете. Ясно? Тогда, вперед». Несколько сопровождающих полезли первыми, за ними Калиныч, затем Агей и после него остальные. Перед подъемом Агея ненадолго задержал проводник, чтобы был больший интервал между лезущими. Вверх подниматься оказалось куда труднее, чем спускаться, и Агей только порадовался, что у него нет рюкзака за спиной, как у поднимающегося перед ним Коляныча. Наверху послышался тихий голос: «Стой!» Посмотрев наверх, Агей увидел темный силуэт товарища, над ним, метрах в 3 и еще выше, луч фонаря. Парень остановился было, но увидев, что Калиныч зашевелился, Агей тоже продолжил подъем, наблюдая, как друг вылезает из колодца. Наверху темная комната, освещаемая желтым лучом фонаря. Агей разглядел только, что там низкий потолок. Когда парень почти поднялся до края колодца, ему скомандовали: «Стой!» Парень замер, и сверху к нему протянулись руки, надевая на голову мешок. «Пошел!» Агей осторожно закончил подъем. Ему помогли выбраться и отвели в сторону от лаза. «Присаживайся», — сказал тихо проводник. Нащупав рукой бетонную стену, Агей присел на корточки, слушая, как с остальными товарищами проделывали ту же процедуру, приказывали остановиться, надевали мешки и подводили к стене, усаживая рядом. Когда все поднялись из лаза, один из проводников сказал: «Сидим тихо, ждем». Агей услышал удаляющиеся шаги. Где-то рядом, наверное, в соседней комнате, послышались тихие голоса. «Не поддается, тварь поганая, а ты, чего хочешь? Ее сколько времени не открывали? Ну-ка, все вместе, навалились». Послышался стальной скрежет. «Петли ржавые», — сказал кто-то. Агей почувствовал дуновение слабого ветерка. Он понял, что проводники открывают тяжелую ржавую дверь. «Интересно», — подумал парень, — «что бы сказали основатели источника, построившие такие сложные сооружения, если бы узнали, что их потомки не могут стальные петли как следует смазать? Хотя, какие это потомки? Все, небось, пришлые из других мест, кандидаты. Настоящие потомки — это хтоны, те юные дебильчики, грезящие о мировом господстве». «Встаем», — сказал голос рядом. Агей и остальные поднялись на ноги. «Ты, иди сюда!» Чья-то рука взяла парня за локоть и отвела от стены. «Стой вот так, а ты вот так!» Чья-то рука легла Агею на плечо. Слушая команды проводников, он понял, что его с друзьями поставили в цепочку, держась рукой за плечо впереди стоящего. «Идем!» Его опять взяли под руку и повели. «Голову ниже!» Агей наклонился, чувствуя спереди поток свежего и прохладного воздуха. Их явно вывели на поверхность. За спиной проводники начали прощаться и желать друг другу удачи. Агей понял, что не все пятеро пойдут с ними. Вскоре голоса стихли, и ухо парня уловило скрежет закрываемой стальной двери. Под ногами то твердая поверхность, то рыхлая, похожая на песок, иногда встречаются мелкие камушки. Их вели так, цепочкой, несколько минут, поворачивая из стороны в сторону, а затем остановили и сняли повязки. Агей огляделся. Вокруг уже почти рассвело, но лучей солнца нет. Вокруг тот же пейзаж, который он видел, перед тем, как попасть в источник. Вокруг высятся отвесные скалы, высотой метров по 30, не меньше. Вокруг коричневые и красно-коричневые цвета, но некоторые скалы имеют беловатый оттенок, словно потерявшие цвет от времени. Под скалами куча обломков, как огромных, так и мелких, среди которых растет чахлый кустарник. Кроме друзей, рядом трое проводников, которые быстрым шагом шли по долине, показывая путь. Они очень редко обращались к парням, давая команды остановиться или бежать, но разговаривали только между собой. Все трое одеты в обычные одежды жителей пустоши и у всех замотаны тряпками лица. У всех на шее бинокли, за спиной небольшие торбы, а в руках по короткой винтовке, обычной, а не такой, из которой довелось пострелять Агею. Не прошло и полчаса, как он начал различать их. Двое были явно молодыми мужчинами, один высокий, а другой низкий. Третий, широкоплечий тип, судя по голосу, был уже не молодым, но весьма крепким мужчиной, который шагал без устали, ничуть не хуже своих молодых спутников. Их маленький отряд быстро продвигался по горной стороне, часто встречались поперечные долины. Тогда отряд останавливался, и проводники внимательно оглядывали окрестности в свои бинокли, после чего давали команду двигаться. Изредка на пути встречались и широкие долины, метров под 100. Проводники долго изучили их в бинокли, после чего давали команду, и отряд пересекал такие долины бегом. Первый привал сделали через полчаса после выхода на поверхность. Калиныч подошел к проводникам с каким-то вопросом, но те весьма грубо отшили его, напомнив о запрете задавать вопросы, и посоветовали сидеть со своими. Такая грубость немного покоробила Агея. Присев рядом с парнями, Калиныч не стал ничего говорить, а только заглянул в рюкзаки, которые они несли. Там оказалось 4 кружки и 8 консервов, да 3 большие стальные фляги с водой. Не теряя времени, парни утолили жажду. Глядя, как их проводники справляют нужду, не особо заботясь о маскировке, Агей подумал, что здесь либо безопасно, либо их спутники невеликие профессионалы. После отдыха тронулись в путь. Дебир хотел было вручить свой, не сильно тяжелый, рюкзак Агею, но Калиныч резко пресек эту попытку, приказав не дурить. Вскоре взошло солнце, пока невидимое, но его лучи окрасили верхушки скал рядом. Прошло несколько часов пути. Местность не менялась. Путники шли то узким долинам, то по широким, прижимаясь к скалам и стараясь как можно быстрее миновать открытые пространства. Несколько раз пересекли грунтовые дороги. Некоторыми явно пользовались, но видно было, что это далеко не оживленные трассы. На очередном привале, отсев подальше от проводников, Калиныч собрал парней в кучку. «Ну, что, парни, какие мысли у вас?» – негромко спросил он. «Да ладно тебе, Калиныч», – скривился Дебир. «Ты у нас самый умный, говори, что думаешь, а мы тебе, если сможем, чего-нибудь присоветуем». «Да мысли у меня разные», – поморщился бывший раб. «Вроде все неплохо проходит, идем, как нам и обещали, но…» Он посмотрел на Агея и сказал: «У меня уже второй день не идет из головы то, что ты мне сказал в миграционном центре». «Что именно?» — немного удивился парень. «Да про то, что невыгодно им нас отпускать просто так. Вот я, если бы был на их месте, я бы придержал таких ценных пленников, за которых и нефтяники, и Сегрегор бьются. Посмотрел бы, что к чему, выждал время и принял решение, кому их выдать для пользы города. В конце концов, можно даже отпустить, но это, все равно, невыгодно». «И к чему ты ведешь, Калиныч?» — спросил Вилен. «Помнишь, что в тюрьме Агей рассказывал, как он подслушал по пути в источник разговор нефтяника, который рассказывал, что они нас не захотели в Нефтяноле оставлять, потому что понимали, что нас там утаить трудно будет. И я думаю, что сейчас с нами точно такую же штуку хотят провернуть. Я почти уверен, что нас ведут в какое-то убежище, наподобие того, где мы с Беком ночевали. Посадят в клетку, и будем мы сидеть и ждать, пока нашу судьбу Рафит решает. И кто знает, кому он нас решит выдать. Слушая друга, Агей признал, что выводы у Коляныча вполне логичные. К тому же мелочи, вот эти, говорил бывший раб. Почему сразу нельзя проводника выдать, а надо сперва вести на какой-то наблюдательный пункт? И припасы. Почему бы их сразу не выдать? Во-во, согласился Дабир. Дали 4 банки всего. А помните, как мы выходили из подземелья? Подал голос Агей. Как они дверь открывали и сказали, что ей давно уже не пользовались. А это тут, причем, посмотрел на парня здоровяк. Так нам же сказали, что еда нас ждет впереди, то припасы должны уже были впереди нас нести. А они вон, с дверью возились. Все так, кивнул Калиныч. Конечно, дверь тяжелая и, если петли заржавели, долго будет так тяжело открываться, но все равно, это тоже плохой признак для нас. Так ты, что, думаешь, они нас там под замок посадят? Спросил Вилен. Я жопой чую, что нас подлянка какая-то ждет. И, самое логичное для них, посадить нас под замок, в надежном месте, про которое знают только близкие Рафида. Так нас там и прибить могут. Шепотом воскликнул Дабир. Тоже не исключаю, криво усмехнулся Калиныч. Помните, как мы похоронили Сегригоровца? Вот так и нас тут, решат, что лучше нам исчезнуть, прирежут и камнями забросают, попробуй, найди. От таких разговоров Агей содрогнулся. Ну, тогда, если ты уверен, что там подлянка ждет, тихо сказал Дабир, то, давай, вот этих, завалим. Он кивнул на сидящих в отдалении проводников, которые тоже, что-то оживленно обсуждали. Так и сделаем, кивнул бывший раб, отчего Агей содрогнулся вторично. Только, убивать не будем. По крайней мере, сразу. Скрутим их и хорошенько допросим, чтобы выяснить, что они нам уготовили и куда нас ведут. Когда, выдохнул Дабир, на следующем привале, еще рано. По моим прикидкам, сейчас около 6 часов утра. Кто знает, сколько мы прошли, но я думаю, мы сейчас километрах в 10 от источника. А это мало. Надо как можно дальше отойти. Давайте, до полудня, дергаться не будем. Пока присмотримся к этим ребятам и потихоньку обмозгуем, как ловче их скрутить. На очередном привале снова обсудили возможные действия. Дабир предложил не тянуть и скрутить проводников как можно раньше. Они сказали, что нам целый день идти. Но, я думаю, это брехня. Они нас в любой момент схватить могут. Скажут, чтобы мы надели мешки на головы и всех, по одному, скрутит. Так, чего ждать? Надо действовать. Его поддержал Вилен, который предложил, после нейтрализации проводников идти на юго-восток, дабы сбить возможную погоню с толку, а лишь значительно позднее поворачивать на север. Сделать большой крюк – хорошее дело, согласно кивнул Калиныч. Но не думаю, чтобы у Рафида были возможности, чтобы устроить такую же облаву, как на нас Сегригор устраивал. К тому же, возможно, что сейчас источник опять штурмуют нефтяники. И не забывайте, что у нас из припасов всего 4 банки консервов на 4, а идти до границы пустоши не один день. Да и хер с этим, шепотом воскликнул здоровяк. Лучше без жратвы, но на свободе. Но, не забывай, у них 3 винтовки, какую-нибудь живность да подстрелим, прокормимся. Агей вспомнил, что во время их путешествия им не встретилось никакой хоть немного крупной дичи, но ничего не сказал. 6.22. Шагая дальше, выработали план, начать действовать во время обеденного привала. Если же до этого времени их попросят надеть мешки на головы, то это будет сигналом к началу действия. Все сложно предугадать, но я первым начну драку, инструктировал парней Калиныч. А ты, Дабир, нападай на другого. А вы, парни, займитесь третьим. Не надо бросаться на него, а отвлеките, хотя бы. Для введения врагов в заблуждение, Калиныч предложил парням, когда начнется заваруха, начать стыдить его с Дабиром, требуя прекратить драку, а когда третий проводник отвернется от них, не стесняться бить того в спину. А пока, говорил Калиныч, что бы ни случилось, ведите себя, как тогда, в поселке мутантов. Делайте вид, что верите им, и ничего не замышляете. Прошло еще 3 часа пути. Солнце уже ярко светило на небе, обдавая путешественникам жаром. Судя по положению светила, Путники двигались в северо-западном направлении. Местность сильно изменилась. Скал стало меньше, и они стали ниже с большими долинами между скалистыми группами. В одной из широких долин они увидели старую дорогу, ведущую с севера на юг. Проводники остановились. Широкоплечий проводник что-то сказал низкорослому парню, показывая рукой на север. Посмотрев в том направлении, Агей увидел в отдалении, справа от дороги, белую каменную площадку, которая явно имела рукотворный вид. «Это, считай, начинается страна чигуров», — пояснил широкоплечий с благоговением в голосе. «Видишь ровное место? Там раньше стояли колья, на которые чигуры насаживали головы бродяг, которые к ним забредали. А потом им самим Сегрегор всем головы поотрезал», — заметил низкорослый. «И правильно сделал», — усмехнулся высокий проводник. «Сами виноваты. Ну, ты не говори», — прикрикнул на него широкоплечий. «Они же не просто так резали головы, а это их национальная традиция была, обычай предков». «Срал я на их предков», — усмехнулся высокий. «Гады они были. Они великими воинами были, их вся пустошь уважала и боялась, а Сегрегор их подло убил всех, никого не пожалел». «Ну да», — сплюнул высокий. «Они тут благородно резали головы беззащитным бродяжкам, а Сегрегор этих великих воинов взял и убил подло. Ты думай, что говоришь-то, а потом еще удивляемся, чего это у нас, в источнике, народ так Сегрегора любит и под него хочет». Широкоплечий ничего не сказал, и путники двинулись дальше. Бросив взгляд на белую площадку, Агей подумал, что Сегрегор, в общем-то, правильно сделал, что разобрался с этими злыми чигурами, которые могли ни за что ни про что случайному путнику голову отрезать. Хотя, думал парень, плевать на чигуров, на Сегрегора и на источник. Тут, того и гляди, как бы нам самим головы не отрезали. Прошел еще час пути, скалы вокруг стали куда ниже. Наблюдая за проводниками, Агей понял, что дорогу знает только немолодой, широкоплечий тип. Двое его товарищей явно в этих краях первый раз. Шагая вдоль скалистой стены, Агей вдруг расслышал часть разговора проводников, идущих метрах в пяти перед ним. «Ну, вот», — тихо сказал широкоплечий низкорослому, — «почти пришли». При этих словах Агей сразу напрягся, но виду не подал. Через несколько минут он, словно невзначай, посмотрел на Коляныча и сразу же нарвался на его многозначительный взгляд. Явно товарищ тоже слышал эти слова. Между тем, проводники повернули в узкую расщелину, шириной метра три, по краям которой высились почти вертикальные скалы трехметровой высоты. Дорожка немного поднималась вверх. «Неужели мы уже пришли на этот наблюдательный пункт?» — думал Агей. «А ведь они говорили, что идти целый день. Хотя, они, наверное, выдумали все это, равно как и проводника Нигуса, который должен нас вести. Все это для того, чтобы усыпить нашу бдительность. Сильно захотелось, чтобы все эти подозрения не подтвердились, а проводники оказались хорошими ребятами, которые ведут их не в тюрьму, а в место, где их ждут припасы, оружие и ценности для путешествия на север». Не прошло и минуты, как проводники остановились и обернулись к парням. «Почти пришли», — сказал один из них. «Здесь, рядом, секретный объект источника. Не надо, чтобы вы его видели. Наденьте мешки на голову, пока мы мимо идем». При этих словах надежда Агея на благоприятный исход сразу же испарилась, и парень почувствовал досаду и злость. «Сволочи!» — зло подумал он. «Скрутить нас хотят. Ничего, сейчас мы покажем вам секретный объект». «Ладно», — пожал плечами Калиныч. «Наденем, раз надо». Он взял у высокого проводника в руку протянутый мешок и уже поднес его к голове, как вдруг сказал: «Слушай, браток, скажи, сколько сейчас времени, а то уже жрать давно охота». Высокий посмотрел несколько секунд на бывшего раба и перевел взгляд на широкоплечего. Тот засунул руку за пазуху и сказал: «Сейчас, как пройдем мимо, перекусим». Достав из-за пазухи наручные часы без ремешка, он посмотрел на циферблат и сказал, посмотрев на Коляныча: «Без 10:10. «Доволен?» «Доволен», усмехнулся тот. «Только сейчас время для завтрака, а не для обеда». Он сделал движение, словно собирался надеть мешок на голову, как вдруг, резко рванувшись, двинул кулаком широкоплечего в челюсть. Проводник явно не ожидал удара, отчего рухнул на спину, а Калиныч тут же набросился на высокого парня. Добер, заревев, кинулся на низкого, легко повалив его на землю. «Агей!» Помня наставление, тихо вскрикнул: «Калиныч, не бей его», но сразу понял, что это зря. Стычка, собственно, уже закончилась. Добер сильно ударил низкого проводника в живот, отчего тот скрючился и заревел от боли. Тут же здоровяк отскочил от него и нанес несколько ударов широкоплечему, который с недоуменным видом пытался приподняться, упав на спину. Калиныч же, выкручивая руку длинному, посмотрел на Агея. «Быстро!» — выдохнул товарищ. «Беги туда и посмотри, что там за секретный объект. Только смотри, чтобы тебя не заметили». «Ага!» — кивнул парень и побежал по узкой долине дальше. Парня еще трясло от возбуждения. Он совсем не ожидал, что стычка пройдет так быстро и так удачно. За какие-то 5 секунд скрутили 3 вооруженных врагов. Понятное дело, они не профи, а скорее всего, обычные рабочие, которых использовали, как конвоиров, но Калиныч с Добером просто молодцы. Главное, теперь мне, не обделаться. Подумал Агей и задумался о своем задании. Узкая расщелина между отвесными скалами тянулась дальше, немного поднимаясь и заворачивая в левую сторону. Парень бежал, держась левой стороны, напряженно глядя вперед, но ничего опасного не видел. Он прикинул, что миновал уже 100 метров, но расщелина все не кончалась. Неожиданно она повернула в левую сторону и, через 10 метров, Агей увидел, что впереди, стены расщелины раздались в стороны, образовав открытое место. Прижавшись к правой стене, Агей подобрался к выходу из расщелины и увидел, что здесь интересную долину с оранжевым песком, почти круглого размера, шириной 30 метров со всех сторон окруженную крутыми скалами, высотой 5 метров. Взгляд парня сразу увидел несколько других узких расщелин, с разных сторон входящих в это место, но нигде нет и следа человека. Поглазев немного на интересное место, парень развернулся и бросился назад. Подбежав к товарищам, он увидел, что те времени зря не теряли. Они уже связали руки и ноги у 2 проводников и сейчас связывали 3-го. Рядом стояли открытые рюкзаки проводников, откуда товарищи, вероятно, взяли веревки. Когда Агей подбежал, Калиныч взглянул на него. «Ну, что там?» «Ничего, какая-то долина круглая. Туда вот эта тропа выходит. И там, никого. Далеко до нее, 100 метров и даже больше». «Понятно». Закончив связывать ноги последнего пленника, Калиныч перевел дух. Добержи сразу подобрал одну из винтовок и начал осматривать ее. На тупой роже сразу отобразилось выражение счастья, как у ребенка, получившего ценный подарок. Агей обратил внимание, что связывая проводников, товарищи открыли их лица. У 2 обычные молодые лица, на вид которым 25 лет, не больше. 3-й же, широкоплечий, который казался пожилым, выглядит всего 10 лет старше и имеет неприятное чернявое лицо с крючковатым носом. Этот проводник зло посмотрел на Коляныча и сказал: «Ты меня ударил, и сильно. Я тебе этого не забуду и отомщу», — говорил он спокойно, словно ни капли не сомневался в том, что обязательно осуществит свою угрозу. «Да», — веселясь откликнулся Добер и ткнул дулом своей винтовки проводнику в щеку. «Как ты ему отомстишь, если я тебе в глаз сейчас выстрелю?» Проводник перевел взгляд на здоровяка. «Тебе я тоже отомщу». «Спокойно», — сказал Калиныч, рукой отводя дуло винтовки от лица пленника. «Парни», — воскликнул высокий парень. «Да вы чего творите-то? Одурели что ли? Мы же для вас старались». Бывший раб хищно ухмыльнулся. «Послушай меня», — сказал он парню. «Вот, твой дружок жалуется, что я его ударил. Но ударил я его не зря, а за дело. Не люблю я, когда из меня дурака делают». «Да какого дурака? Тихо-тихо!» Калиныч обвел взглядом пленников. «Слушайте меня все. Если вы думаете, что мы жалкие бродяжки, которые крови боятся, то вы сильно ошибаетесь. Да, я никогда не убивал просто так, а только тех, кто меня хотел поймать. Поэтому, объясню вам ситуацию. Вы сейчас рассказываете нам, куда вы нас вели и зачем. Да говорю же тебе!» — выкрикнул высокий. «Мы вели, как договорились. Что здесь за секретный объект, который мы не должны были увидеть?» Длинный сразу заткнулся, а на лице его появилось выражение отчаяния. Калиныч ухмыльнулся. «Еще раз, расскажите все, как есть, я даю вам слово, отпущу вас живыми и здоровыми. Начнете юлить, я все равно выбью из вас правду. Однако может получиться, что вы останетесь здесь навсегда. Надо это вам?» Пленники молчали. «Хорошо», — Калиныч отвернулся и, не вставая, протянул руку к куче ножей, отобранных у проводников. Взяв один из ножей, с красивым, блестящим, узким лезвием, он покрутил им перед лицами пленников. «По-вашему, я с вами шутки шучу?» Он посмотрел на широкоплечего. «Начнем с тебя. Скажешь правду, и я тебя оставлю в живых, клянусь. Но, будешь дурака валять, Твоя жопа познакомится вот с этим. Он поднес блестящее лезвие к злому лицу пленника. Итак, что вы сейчас хотели с нами сделать? Они хотели отдать вас нам. Послышался незнакомый голос откуда-то сверху. Это было так неожиданно, что все на секунду словно окаменели, а затем взглянули вверх и сразу же увидели несколько человек, стоящих на краю скал по краям расщелины, в нескольких метрах над ними. Агей сразу насчитал 5 мужчин, нижняя часть лица которых была скрыта платками. Все незнакомцы держали в руках винтовки, направленные на парней, сидящих на дне расщелины. Калиныч протянул руку к винтовке, лежащей в полуметре от него. Тут же щелкнул выстрел, и рядом с ним земля взорвалась фонтанчиком, обдав всех песчинками и каменной крошкой. Агей удивился выдержке товарища, который чуть не лишился ладони. Не показывая испуга, Калиныч спокойно спросил: «Вы кто такие?» «Ангелы-хранители, но не твои. А ну, бросай!» Говоривший это, направил ствол своей винтовки на Добера, и тот, с испуганной, перекошенной мордой, быстро положил винтовку на землю. «Встали!» Раздалась команда. «Отошли к стене!» Агей с товарищами повиновались. Несколько незнакомцев ловко слезли со скалы в расщелину. Не прошло и нескольких минут, как 4 парням связали за спиной руки, а связанных проводников, наоборот, развязали. Широкоплечий проводник, получив свободу, сразу же нахмурился и решительно направился к Колянычу. Однако его остановил один из незнакомцев. «Ты чего? Он меня ударил, и я должен его наказать. Извини, браток, но они теперь у нас, и моим старшим они нужны живые и бодрые, а не избитые. Так что остынь». «Хорошо», — проводник перевел взгляд на Колянича. «Помни, паскуда, если ты когда-нибудь встретишься со мной, я тебя накажу». Бывший раб только усмехнулся. Проводники подобрали оружие и остальные вещи и пленников погнали дальше по расщелине. Агей шагал первым, следом за ним пыхтел Добер, а парень размышлял, кто это, нефтяники или люди Сигригора. То, что он сказал, что они нужны моим старшим, могло косвенно указывать, что это нефтяники. Но, если так, то значит, их скоро отправят к Рамасу, а там уже возможен вариант, что скоро придется лишиться языка. От этих мыслей даже живот заболел, а на душе стало на редкость погано. Между тем, рядом шли захватившие их воины и проводники из источника. «Как вы нас нашли?» — спрашивал старший проводник. «Да тут же рядом, ведь, каменная поляна. Мы вас уже давно ждем, а тут увидели, как этот дурик прибежал, осмотрелся и убежал. Ну, мы и пошли за ним, а там вы». Услышав это, Агей даже рот раскрыл от удивления. Оказывается, они были там, в этой круглой долине, куда он прибегал. Но как? Он же внимательно все осмотрел, где они прятались-то там. Тут же парня сильно пнули в задницу ногой. Удар пришелся в пальцы рук, связанных за спиной, так что от резкой боли парень вскрикнул, обернулся и тут же нарвался на злой взгляд Добера. «Из-за тебя все, урод!» — тихо ругнулся он. В другое время Агей проглотил бы это очередное унижение, но сейчас, когда уже, считай, они в руках пиратов и терять уже и нечего, он решил это дело так не оставлять. Парень остановился, резко обернувшись, и зло сказал: «Еще раз так сделаешь, ураю!» Бугай плюнул и попал в лицо парня, в которого кровь вскипела в жилах. Не удержавшись, он пнул ногой гада по ноге. Как только носок его ботинка с силой ударил в бедро хряка, Агей уже пожалел, что не двинул бугая между ног. От боли и удивления, лицо Добера перекосилось. «Ах ты, сука!» Он сам попытался пнуть парня, но тот проворно отскочил в сторону. Мужчины рядом засмеялись и, остановившись, с интересом и удовольствием начали наблюдать за стычкой, искренне радуясь неожиданной потехе. Некоторые даже начали подбадривать Агея. Парень еще несколько раз пнул гада. Тот тоже пытался, но был слишком неповоротлив и никак не мог достать ловко ускользающего от ударов парня. «Ну, потеха!» — радовался один и окликнул командира. «Слышь, маг, давай им круг устроим, а? Повеселимся!» «О!» — воскликнул другой. «Хорошая идея, устроим им круг». Однако, командир не разделил их веселье. Он посерьезнел и сказал дерущимся: «Все, прекратили». Агей сразу остановился, повернувшись, чтобы идти дальше. Добер же рванулся, чтобы ударить, но тут ему в живот вонзился кулак командира, и здоровяк согнулся и упал на колени. «Я сказал прекратить», — зло сказал маг. «А когда я приказываю, надо выполнять. Понял?» Бугай молчал. Тогда командир взялся за его связанные руки и выкрутил их, отчего здоровяк взревел от боли. «Да понял я, понял», — поспешно простонал он плаксивым голосом. Вот так, это всех касается. Шествие двинулось дальше, и скоро люди в круглую песчаную долину, окруженную крутыми, но не сильно высокими скалами. Не зря это место называют каменной поляной, подумал Агей. Тут, истинько к ним двинулись два человека, в широкополых шляпах и с платками на лицах. Пленников поставили в ряд, и заставили встать на колени. Один из мужчин, которые шли к ним, подошел к проводникам, а другой направился прямиком к пленникам. Агей, глядя на него, подумал, что есть что-то знакомое в этом воине. Лица не видно, но видна новая темная шляпа, ладные невысокие кожаные сапожки, брюки с черной майкой без рукавов. Все вещи новые и отличного качества, явно не дешевые. Мужчина подошел к пленникам, опустил с лица платок, и Агей увидел его лицо. Берг. Сразу же узнал его парень. «Все-таки это они», — подумал парень. «А это значит, что уже очень скоро я познакомлюсь с капитаном Рамосом, но еще до этого нам всем отрежут языки». Больше он ничего сказать не успел, поскольку старый знакомец вдруг резко и сильно ударил каждого парня ногой в промежность. Вскрикнув от удара, Агей повалился на бок и скрючился, застонав от резкой и на редкость неприятной боли. Рядом лежали и тихо выли его друзья. «Пленных бить нельзя, Берг», — сказал кто-то рядом. «Да разве я бью?» — усмехнулся негодяй. «Просто приветствую старых друзей». Он отошел в сторону, заговорив с проводниками из источника. Через минуту боль немного утихла, и пленников подняли на ноги, чтобы куда-то везти. Главный из дружков Берга, тот самый тип, который бил Добера, вытащил небольшую рацию и сказал в нее: «Сирк, слышишь меня, маг?» Донеслось из динамика рации. «Это я. Плохие новости». «Что такое?» «Нас взяли». «В смысле?» «Повязали всех. Они сказали, что все тут окружили». Бандиты рядом, которые слышали разговор, сразу вскинули винтовки и начали тревожно озираться по сторонам. «Спокойно, господа». Откуда-то сверху послышался громкий незнакомый голос. «Ваши ребята, охраняющие машины, уже у нас. Бросайте стволы и сдавайтесь». «А, ты кто?» — крикнул маг, вертя головой, но никого не видя. «Покажись, я тот, кто может сделать вот так», — раздался удивленный крик. Широкоплечий проводник, мечтающий наказать Коляныча, вдруг завыл тонким голоском, затрясся, словно его током ударили, и повалился на грудь, как бревно. Каким оружием в него выстрелили, Агей понятия не имел. «Ну, что, поняли?» — послышался голос. «Или вас еще надо подбодрить? Держите». В чистом небе мелькнуло что-то черное, и на песок, под ноги бандитам, упало и немного прокатилось что-то круглое. Агей с изумлением увидел, что это человеческая голова. Судя по крови, которая вытекала из нее на песок, отрезали ее совсем недавно. «Это ваш дружок?» — крикнул голос, который не понял, что надо сдаваться, когда выхода нет. «А у вас, как с понятием? Или нужно кому-то проделать дырку в башке, чтобы дошло?» «Ладно», — крикнул маг. «Ваша взяла. 6.23». Нагнувшись, он положил винтовку, вытащил из кобуры на поясе пистолет и осторожно положил его рядом с винтовкой. Остальные бандиты и проводники последовали его примеру. На скалах, наверху, показались трое людей с винтовками. Из проходов в долину вышли еще несколько вооруженных людей, с лицами, закрытыми платками. Агей насчитал пятерых. Парня и с друзьями отвели в сторону, сказав стоять смирно, а бандитов начали по одному отводить в сторону, обыскивать и связывать руки за спиной. Связав их, новых пленников ставили на колени. «Это не нефтяники», — думал Агей, наблюдая за происходящим. «Нефтяники с Наданом не воюют, а значит, это люди Сигригора. Да и кому, кроме них, тут быть?» Ловко они их. Обращала на себя внимание пикантность ситуации. Еще недавно Агея и его друзей легко скрутили эти ребята, а теперь тот же самый номер проделали с ними самими. Когда людей Берга скрутили, один из захвативших их воинов сказал: «Джигиты есть?» «Есть, джигиты могут встать». Четверо мужчин поднялись, а вместе с ними на ноги поднялся и Берг. В это время из той самой расщелины, через которую сюда пришел Агей с товарищами, в долину вышли несколько человек, среди которых выделялся один, также в новой одежде и широкополой шляпе. Глядя на него, Агей подумал, что это, вероятно, сигригоровский следователь Мирк, но тут же понял, что явно это не он. Однако было в походке этого мужчины что-то знакомое. Мужчина прямиком направился к Бергу. Встав перед ним, он снял платок с лица и сказал: «Скучал по мне?» В очередной раз за день Агей изумился, увидев лицо и узнав голос. «Хтон, Вот это поворот, только и подумал парень. От таких дел голова шла кругом, и парень только стоял, наблюдая за тем, как развиваются события. А, спокойно усмехнулся Берг, огрызок, уж ты-то точно скучал по мне. Ты, я смотрю, уже на полном серьезе себя джигитом возомнил, а я и есть джигит. Не веришь, у людей спроси. Он кивнул на своих парней и один из них сказал, он джигит. Его Надан признал, и другие тоже. За какие заслуги? За то, что он связанных пленников избивает. Агей понял, что Хтон имеет в виду не их избиение сейчас, а тот момент, когда Берг бил старика, когда их пленили нефтяники. «Да пошел ты, говно старое!» — презрительно сказал Берг. «Огрызок гребаный, а ты все тот же, дерзкий!» — улыбнулся старый джигит. «Ты, что же, думаешь, я хоть на секунду испугаюсь такое старое дерьмо, как ты?» «Да, срал я на тебя!» Глядя на лицо бывшего проводника, Агей изумился его дерзости и наглости. Но, не менее этого, удивляла и выдержка Хтона. Он только улыбнулся. «Мне и не надо, чтобы ты боялся. Я хочу, чтобы ты вспомнил, что я тебе говорил, когда мы последний раз виделись. Ты, тогда, да мне плевать, что говорил какой-то огрызок», — перебил его Берг. «Насрать мне на тебя». Он вдруг сделал движение ногой, намереваясь коленом ударить Хтона между ног, но тот успел увернуться и сам ударил кулаком парня в живот. Согнувшись, Берг упал на колени и начал громко дышать, восстанавливая дыхание. Не спеша, Хтон присел на корточки рядом. Взяв левой рукой парня за ухо, он приподнял его голову. «Не дерзи мне, мальчик, не надо. Я обещал тебе, что накажу тебя. Обещал. Признаюсь, я думал, что тебя долго выслеживать придется. Даже прикидывал, как тебя из плена Сегрегора вытаскивать, когда он вас всех передавит. Но, ты сам ко мне пришел. Я уже даже и наказание тебе придумал, но сейчас... Твои дружки, недавно, подали мне хорошую идею. Старик поднялся на ноги, посмотрев на воинов Берга. Вы, парни, недавно хотели круг устроить. Так давай, Берг, раз ты себя джигитом возомнил, разберемся с тобой по-джигитски. Он посмотрел на командира бойцов, Мака. Ты из какого клана, брат? Я с Наданом. А раньше, да войны, и раньше в его клане был. А ты откуда, брат? Из дорожных волков. Достойный клан, сказал бандит. Поможешь нам круг устроить? Помогу. Только дай слово, что не будешь херней заниматься сейчас, сказал Хтон, пристально на него глядя. Ты понял, о чем я, брат? Понял, брат. Даю слово. Хтон кивнул своим людям и бандиту развязали руки. Он взял камень и на песке начал быстро чертить круговую линию. Хтон подошел к одному из своих людей, отдал оружие, снял шляпу и черную атласную рубашку. Глядя на старого спутника, Агей не мог не удивиться. На голове короткая, но стильная прическа, а тело мускулистое и гладя на Хтона. Агей видел не старика, а весьма хорошо сохранившегося мужчину средних лет, которого стариком язык не поворачивался назвать. Пока он раздевался, бандит начертил на песке большой круг, диаметром 7 метров. «Не слишком ли большой?» — усмехнувшись, спросил Хтон. «Закон пустоши не устанавливает размера, брат», — откликнулся бандит. «Я видел круги больше и меньше. Если тебе не нравится, скажи какой надо, и я нарисую». «Ничего, этот вполне устроит». Хтон дал знак своим людям и Берга развязали. Тот снял шляпу и бросил ее в сторону. «Ты знаешь правила круга?» — обратился к парню Хтон. «Слышал». «Слышал он», еще раз усмехнувшись. Хтон посмотрел на Мака. «Объясни ему, брат». «Да знаю я», — зло сказал бывший проводник. «Все равно, напомни ему, Мак, на всякий случай». «Правила простые», — сказал тот. «В круг входит двое, выходит один. Остаться должен мертвец. Если оставшийся в круге жив, то вышедшего из круга убивают, и неважно, победил он или нет». «Я знаю», — процедил Берг через зубы. «Во время боя нельзя выходить. Если даже случайно кто заступит на черту, то в него, даже друзья, стреляют. Это позорная для джигита смерть, Берг. Всегда следи, чтобы не заступить». «Понятно». Парень посмотрел на Хтона. «Я смотрю, ты уверен в победе?» «Уверен. А что будет, если я тебя сделаю? Какие условия?» «Простые. Если убьешь меня, то останешься в живых. А мои люди? Дай слово джигита, что твои люди отпустят их в случае моей победы». «А как, у огрызка ты просишь слово джигита? Ты уж определись, Берг, огрызок я или джигит? Не валяй дурака. Дай слово, что их отпустит, если я тебя убью».